Глава 4. Войдя в коридорчик, Татьяна услышала громкие голоса домашних, которые о чем-то горячо спорили. Она уже хотела открыть дверь и на мгновение замерла, держа в руках поднос с чаем, как густой баритон Александра перекрыл все звуки. «Нет, не стоит ей говорить, сейчас не время». «Саша, рано или поздно ей все равно придется об этом узнать», — почти взвизгнула Даша. «Только не сейчас». «А какая разница?» — возразила мать. «И какое это имеет значение? Лучше уж сразу». «Я согласна с Сашей», — вмешалась бабушка. «Ей так нужны силы. Этот удар выбит ее из колеи». Татьяна распахнула дверь. «Что узнать? О чем вы?» Все как по команде смолкли. Даша на лицо было залито слезами. «Ох, Таня!» «Что, Таня, договорите же!» Никто не ответил. Никто не смотрел на нее. Татьяна переводила взгляд с бабушки на мать, потом на Марину, Дашу и, наконец, остановила на Александре, пристально изучавшем кончик папиросы. «Ну же, хоть что-нибудь посмотрите на меня, Александр. Что ты хотел утаить?» Он поднял голову. «Твой дед умер, Таня, в сентябре. Воспаление легких». Поднос грохнулся на пол. Чашки разбились, и горячий чай выплеснулся на ноги. Татьяна встала на колени и принялась молча собирать осколки. Ни у кого не хватило духа сказать ей что-то ободряющее. Она собрала все, подняла поднос и вернулась на кухню. И уже закрывая дверь, снова услышала Александра. «Ну что, счастливы?» Татьяна, шатаясь, побрела к окну и, бездумно глядя во двор, схватилась за подоконник, чтобы не упасть. Здесь ее и нашли, Даша с Александром. «Солнышко», — шепнула Даша, подходя ближе и обнимая Татьяну. «Думаешь, мне легче? Он ведь и мой дед. Мы все его любили. Невозможно смириться с тем, что его больше нет». Татьяна тоже обняла сестру. «Даша, это дурной знак». «Нет, Танюша, что ты?» «Это дурной знак», — повторила Татьяна. «Дедушка умер, потому что он не вынес бы того, что случится с его семьей». Девушки повернулись к Александру, но тот не произнес ни слова. На следующее утро Татьяна и Александр вместе направились в магазин. По дороге они молчали. В очереди за хлебом они тоже стояли молча. Когда они двинулись в сторону дома, Александр сунул руку в карман шинели и сказал: «Таня, завтра мне нужно возвращаться. Вот посмотри, посмотри, что я тебе принес». Он протянул ей маленькую плитку шоколада. Татьяна взяла и даже сумела вымучить слабую улыбку. Но глаза ее были полны слез. Александр взял Татьяну за руку и похлопал себя по груди. «Иди ко мне». Она не помнила, сколько простояла, уткнувшись лицом в его шинели, горько плача. Нога Антона не заживала, легче Антону не становилось. Татьяна принесла ему квадратик шоколада. Антон съел, но без всякого удовольствия. Она сидела у его постели. Обоим не хотелось говорить. «Таня», — неожиданно спросил он, — «помнишь, позапрошлое лето?» Она поразилась слабости его голоса. «Нет», — покачала головой Татьяна. Вот прошлое лето она помнила до мельчайших деталей. «В августе, когда ты вернулась из Луги, мы с тобой, Пашей, Володей и Петькой играли в Таврическом саду в футбол. И ты пнула меня в коленку, чтобы отнять мяч. По-моему, в ту же самую ногу». Его губы искривились в подобии улыбки. «Кажется, да», — кивнула Татьяна. «Щ, лежи тихо. Ты поправишься, и, может, будущим летом мы опять пойдем играть в футбол». «Да», — выдохнул он, стиснув ее руку и закрыв глаза. «Но не с твоим братом и не с моими». «Только ты и я», — пообещала она. «И не со мной, Таня», — прошептал он. «Они ждут тебя», — хотела сказать она. «Ждут, чтобы снова поиграть с тобой в футбол. И со мной».